Глава 10. Чары начинают рассеиваться. А теперь нам пора вернуться к мистеру Бобру и миссис Бобрихе и к остальным трем ребятам. Как только мистер Бобр сказал, нам надо выбираться отсюда, не теряя ни одной секунды, все стали надевать шубы. Все, кроме миссис Бобрихи. Она быстро подняла с пола несколько мешков, положила их на стол и сказала: «А ну-ка, мистер Бобр, достань-ка с потолка тот окорок, а вот пакет чая, вот сахар, вот спички. И хорошо бы, если бы кто-нибудь передал мне несколько караваев хлеба, они там, в углу». «Что вы такое делаете, миссис Бобриха?» — воскликнула Сьюзен. «Собираю каждому из нас по мешочку, милочка», — преспокойно сказала миссис Бобриха. «Неужели ты думаешь, что можно отправляться в далекий путь, не захватив с собой еды?» «Но нам нужно спешить», — сказала Сьюзен, застегивая шубу. «Она может появиться здесь с минуты на минуту». «Вот и я это говорю», — поддержал Сьюзен мистер Бобр. «Не болтай вздора», — сказала его жена. «Но подумайте хорошенечко, мистер Бобр. Ей не добраться сюда быстрее, чем за 15 минут». «Но разве нам не важно, как можно больше ее опередить?» — спросил Питер. «Раз мы хотим быть раньше нее у каменного стола». «Об этом-то вы и забыли, миссис Бобриха», — сказала Сьюзен. «Как только она заглянет сюда и увидит, что нас тут нет, она, что есть мочи, помчится вслед за нами». «Не спорю», — сказала миссис Бобриха. «Но нам не попасть к каменному столу до нее, как бы мы ни старались. Ведь она едет на санях, а мы пойдем пешком». «Значит, все пропало?» — сказала Сьюзен. «Не тревожься. Зачем раньше времени так волноваться? Успокоилась? Ну вот и молодец», — сказала миссис Бобриха. «Достань лучше из ящика комода несколько чистых носовых платков. Конечно же, не все пропало. Мы не можем попасть туда до нее, но мы можем спрятаться в укромном месте и пробираться туда такими путями, каких она не знает. Я надеюсь, что нам это удастся». «Все так, миссис Бобриха», — сказал ее муж. «Но нам пора выходить». — «А ты тоже не бей тревогу, мистер Бобр», — сказала его жена. — «Полно тебе». — «Ну вот, теперь все в порядке. 4 мешка для каждого из нас и мешочек для самой маленькой, для тебя, милочка», — добавила она, взглянув на Люси. — «Ах, пожалуйста, пожалуйста, давайте скорее пойдем», — сказала Люси. — «Что ж, я почти готова», — ответила миссис Бобриха, в то время как мистер Бобр помогал ей с ее разрешения надеть валеночки. «Пожалуй, швейную машинку будет тяжело нести». «Еще бы!» — сказал мистер Бобр. «Очень и очень тяжело. И неужели ты собираешься шить на ней по дороге?» «Мне худо от одной мысли, что колдунья будет ее вертеть», — сказала миссис Бобриха. «И сломает, а чего доброго и украдет». «Ах, пожалуйста, пожалуйста, поторопитесь», — хором сказали ребята. И вот, наконец, они вышли из дому, и мистер Бобр запер дверь. «Это ее немного задержит», — сказал он. И беглецы отправились в путь, перекинув за спины мешочки с едой. К этому времени снегопад прекратился, и на небе появилась луна. Они шли гуськом, сперва мистер Бобр, затем Люси, Питер и Сьюзен. Замыкало шествие миссис Бобриха. Они перешли по плотине на правый берег реки, а затем мистер Бобр повел их по еле заметной тропинке среди деревьев, растущих у самой воды. С двух сторон, сверкая в лунном свете, вздымались высокие берега. «Лучше идти понизу, пока это будет возможно», — сказал мистер Бобр. «Ведь ей ехать поверху, сюда не спустишься на санях». Перед ними открывался прекрасный вид. Если бы любоваться им, сидя у окна в удобном кресле, даже сейчас Люси им наслаждалась, но недолго. Они шли, шли и шли. Мешочек, который несла Люси, становился все тяжелее и тяжелее, и понемногу девочке стало казаться, что еще шаг, и она просто не выдержит. Она перестала глядеть на слепящую блеском реку, на ледяные водопады, на огромные снежные шапки на макушках деревьев, на сияющую луну и на бесчисленные звезды. Единственное, что она теперь видела, — коротенькие ножки мистера Бобра, идущего топ-топ-топ-топ впереди нее с таким видом, словно они никогда в жизни не остановятся. А затем луна скрылась, и снова повалил снег. Люси так устала, что двигалась, как во сне. Вдруг мистер Бобр свернул от реки направо, и они стали карабкаться по очень крутому склону прямо в густой кустарник. Девочка очнулась, и как раз вовремя она успела заметить, как их проводник исчез в небольшой дыре, так хорошо замаскированной кустами, что увидеть ее можно было, только подойдя к ней вплотную. Но если говорить откровенно, Люси по-настоящему поняла, что происходит, когда увидела, что из норы торчит лишь короткий плоский хвост. Люси тут же нагнулась и заползла внутрь вслед за бобром. Вскоре она услышала позади приглушенный шум, и через минуту все пятеро были опять вместе. «Что это? Где мы?» — спросил Питер усталым, тусклым голосом. «Я надеюсь, вы понимаете, что я хочу сказать, называя голос тусклым». «Это наше старое убежище. Бобры всегда прятались здесь в тяжелые времена», — ответил мистер Бобр. «О нем никто не знает. Не скажу, чтобы здесь было очень удобно, но нам всем необходимо немного поспать». «Если бы все так не суетились и не волновались, когда мы уходили из дому, я бы захватила несколько подушек», — сказала миссис Бобриха. «Пещера-то похуже, чем у мистера Тумнуса», — подумала Люси. «Просто нора в земле, правда, сухая и не глинистая». Пещера была совсем небольшая, и так как беглецы легли на землю прямо в шубах, образовав один сплошной клубок, да к тому же еще разогрелись во время пути, им показалось там тепло и уютно. «Если бы только», — вздохнула Люси, — «здесь не было так жестко». Миссис Бобриха достала фляжку, и каждый из них выпил по глотку какой-то жидкости, которая обожгла им горло. Ребята не могли удержаться от кашля, но зато им стало еще теплей и приятней, и они тут же все как один уснули. Когда Люси открыла глаза, ей показалось, что она спала не больше минуты, хотя с тех пор, как они уснули, прошло много часов. Ей было холодно, по телу пошли мурашки, и больше всего на свете ей хотелось принять сейчас горячую ванну. Затем она почувствовала, что лицо ей щекочут длинные усы, увидела слабый дневной свет, проникающий в пещерку сверху. И тут она окончательно проснулась, впрочем, все остальные тоже. Раскрыв рты и вытаращив глаза, они сидели и слушали тот самый перезвон, которого ожидали, а порой им чудилось, что они его и слышат. Во время вчерашнего пути перезвон бубенцов. Мистер Бобр мигом выскочил из пещеры. Возможно, вы полагаете, как решила вначале и Люси, что он поступил глупо. Напротив, это было очень разумно. Он знал, что может взобраться на самый верх откоса, так что его никто не заметит среди кустов и деревьев, а ему важно было выяснить, в какую сторону направляются сани белой колдуньи. Миссис Бобриха и ребята остались в пещере ждать и строить догадки. Они ждали целых 5 минут, а затем чуть не умерли от страха. Они услышали голоса. «Ой!» — подумала Люси. «Его увидели!» Колдунья поймала мистера Бобра. Каково же было их удивление, когда вскоре у самого входа в пещеру раздался его голос. «Все в порядке!» — кричал он. «Выходи, миссис Бобриха! Выходите, сыны и дочери Адама и Евы, все в порядке! Это не она! Это не ейные бубенцы!» Он выражался не очень грамотно, но именно так говорят бобры, когда их что-нибудь очень взволнует. Я имею в виду в Нарнии. В нашем мире они вообще не говорят. И вот миссис Бобриха, Питер, Сьюзен и Люси кучей вывалились из пещеры, щурясь от яркого солнца, все в земле, заспанные, непричесанные и неумытые. «Скорее идите сюда!» — кричал мистер Бобр, чуть не приплясывая от радости. «Идите, взгляните своими глазами! Неплохой сюрприз для колдуньи! Похоже, ее власти приходит конец!» «Что вы этим хотите сказать, мистер Бобр?» — спросил Питер, еле переводя дыхание, ведь они карабкались вверх. «Разве я вам не говорил, что из-за нее у нас всегда зима, а Рождество так и не наступает? Говорил? А теперь смотрите!» И тут они, наконец, очутились наверху откоса и увидели... Что же они увидели? Сани? Да, сани и оленью упряжку, но олени эти были куда крупнее, чем олени-колдуньи, и не белой, а гнедой масти. А на санях сидел... Они догадались, кто это с первого взгляда. Высокий старик в ярко-красной шубе с меховым капюшоном, длинная седая борода пенистым водопадом спадала ему на грудь. Они сразу узнали его. Хотя увидеть подобные ему существа можно лишь в Нарнии, рассказывают о них и рисуют их на картинках даже в нашем мире, мире по эту сторону дверцы платяного шкафа. Однако, когда вы видите его в Нарнии, своими глазами это совсем другое дело. На многих картинках Дед Мороз выглядит просто веселым и даже смешным, но, глядя на него сейчас, ребята почувствовали, что это не совсем так. Он был такой большой, такой радостный, такой настоящий, что они невольно притихли. У них тоже стало радостно и торжественно на душе. «Наконец-то я здесь», — сказал он. «Она долго меня не впускала, но я все-таки попал сюда. Аслан в пути. Чары колдуньи теряют силу, а теперь, — продолжал Дед Мороз, — пришел черед одарить всех вас подарками. Вам, миссис Бобриха, хорошая новая швейная машинка. Я по пути завезу ее к вам». «Простите, сэр», — сказала, приседая, миссис Бобриха, — «у нас заперта дверь». «Замки и задвижки для меня не помеха», — успокоил ее Дед Мороз. «А вы, мистер Бобр, когда вернетесь домой, увидите, что плотина ваша закончена и починена. Все течи заделаны и поставлены новые шлюзные ворота». Мистер Бобр был в таком восторге, что широко-прешироко раскрыл рот и тут обнаружил, что язык не повинуется ему. «Питер, сын Адама и Евы», — сказал Дед Мороз. «Я, сэр», — откликнулся Питер. «Вот мои подарки. Но это не игрушки. Возможно, не за горами то время, когда тебе придется пустить их в ход. Будь достоин их». С этими словами Дед Мороз протянул Питеру щит и меч. Щит отливал серебром, на нем был изображен стоящий на задних лапах лев, красный, как спелая лесная земляника. Рукоятка меча была из золота. Вкладывался он в ножны на перевязи и был как раз подходящего для Питера размера и веса. Питер принял подарок Деда Мороза в торжественном молчании. Он чувствовал, что это очень серьезные дары. «Сьюзен, дочь Адама и Евы, — сказал Дед Мороз, — а это для тебя». И он протянул ей лук, колчан со стрелами и рог из слоновой кости. «Ты можешь стрелять из этого лука, — сказал он, — только при крайней надобности. Я не хочу, чтобы ты участвовала в битве. Тот, кто стреляет из этого лука, — всегда попадает в цель. А если ты поднесешь к губам этот рог и затрубишь в него, где бы ты ни была, к тебе придут на помощь». Наконец очередь дошла и до Люси. «Люси! Дочь Адама и Евы!» — сказал Дед Мороз, и Люси выступила вперед. Дед Мороз дал ей бутылочку. На вид она была из стекла, но люди потом говорили, что она из настоящего алмаза, и небольшой кинжал. «В бутылочке, — сказал он, — напиток из сока огненных цветов, растущих в горах на солнце. Если ты или кто-нибудь из твоих друзей будет ранен, нескольких капель достаточно, чтобы вас исцелить. А кинжал ты можешь пустить в ход только, чтобы защитить себя в случае крайней нужды. Ты тоже не должна участвовать в битве». «Почему, сэр? — спросила Люси. — Я не знаю, но мне кажется, что... я не струшу». «Не в этом дело, — сказал Дед Мороз. — Страшны те битвы, в которых принимают участие женщины. А теперь...» — и лицо его повеселело. — «Я хочу кое-что преподнести вам всем». И он протянул большой поднос, на котором стояли 5 чашек с блюдцами, вазочка с сахаром, сливочник со сливками и большущий чайник с крутым кипятком. Чайник шипел и плевался во все стороны. Дед Мороз вынул все это из мешка за спиной, хотя никто не заметил, когда это произошло. «Счастливого Рождества! Да здравствуют настоящие короли!» — вскричал он и взмахнул кнутом. И прежде чем они успели опомниться, и олени, и сани, и Дед Мороз исчезли из виду. Питер только вытащил меч из ножен, чтобы показать его мистеру Бобру, как миссис Бобриха сказала: «Хватит, хватит! Будете стоять там и болтать, пока простынет чай! Ох уж эти мужчины! Помогите отнести поднос вниз, и будем завтракать. Как хорошо, что я захватила большой нож!» И вот они снова спустились в пещеру, и мистер Бобр нарезал хлеба и ветчины, и миссис Бобриха сделала бутерброды и разлила чай по чашкам, и все с удовольствием принялись за еду. Но удовольствие их было недолгим, так как очень скоро мистер Бобр сказал: «А теперь пора идти дальше».